Возвращайся к нам, Хармос, и я о тебе позабочусь. Тронут вашей чуткостью, то небольшое вознаграждение, как вы сейчас изволили выразиться, мне представляется суммой в 10 000 долларов. Я давно мечтал открыть собственное детективное агентство. Мне надоело подчиняться вашим дурацким приказам. Или вы обращаетесь со мной как с независимым детективом, или я ухожу и оставляю вас расхлебывать эту кашу. Медокс раскрыл от возмущения рот, но Фэншоу первым успел вернуть слово. «Раскроешь дело?» — быстро проговорил он. «Я прослежу, чтобы тебе заплатили 1%. И кроме того, захочешь, можешь снова занять свою должность. Если Медокс против, пойду прямо к президенту компании». «Ну что же», — осклабился Медокс, — «принимайся за дело. Ты нанят. Должность твою вернуть не обещаю, но если раскроешь мошенничество, то вознаграждение тебе обеспечено». 1%? Да, черт возьми, 1%, 1%. Идет, улыбнулся я. Поморочите сегодня голову Риану, а завтра, если сумею доказать, что мертвая девушка Карина Кон, а не Сюзанна Геллерт, дело в шляпе. Медокс надул щеки. Ты все еще не бросил эту версию? «Если у тебя за душой ничего больше нет, дело тебе не распутать. Это вы так думаете?» Подмигнув Фэншоу, я выскользнул из кабинета. Покидая контору, я зашел к мисс Фейвершам, секретарше Фэншоу. «Личные дела сотрудников хранятся у вас? Мне надо выяснить некоторые подробности о наших служащих». Она достала досье. «О, не знаю, вправе ли я показывать их вам, мистер Хармос?» — усомнилась она. «Ведь это конфиденциальное досье. Чтобы вы не волновались, оставьте ваше личное дело у себя. Меня интересуете не вы, но должно говориться лишь потому, что вы почтенная замужняя дама. Мне не хочется, чтобы каждый знал мою личную жизнь», — лукаво заметила она, отложив в сторону свое личное дело. «Если вы думаете, что мне неизвестно о ваших 5 мужьях, — сказал я, забирая у нее досье, — то вы заблуждаетесь». «Что вы, мистер Хармос? — воскликнула она. — Я никогда не была замужем. Ну, все еще впереди. У меня дар ясновидения». Спустя полчаса я подъехал к фотомагазину Мосси Филлипса. Хотя шел уже 11-й час, железная решетка, защищающая ночью вход в магазин, была опущена. На противоположной стороне улицы со скучающим видом прогуливался полицейский. Я вылез из машины и остановился у входа в магазин, разглядывая железную решетку. Предчувствие беды охватило меня. Справа от меня был узкий переулок, который, видимо, вел к черному входу в студию. Я оглянулся на полицейского, махнул ему рукой. Он в развалку пересек улицу и подошел ко мне, помахивая резиновой дубинкой. «Здесь нельзя надолго оставлять машину», — произнес он. «Я и не собираюсь». И сунул ему в руки одну из деловых визитных карточек. Он внимательно прочитал ее, беззвучно шевеля губами и прищурившись, насмешливо сказал: «Ну так что, теперь упасть перед тобой на колени? Успокойся, приятель. Давай лучше пройдемся к черному входу в магазин и взглянем, не случилось ли чего с Филлипсом». «А что с ним могло случиться? Понимаешь, у меня с ним сегодня деловая встреча, а лавка все еще закрыта. Хочу убедиться, не проспал ли он». Полицейский нехотя побрел за мной. Мои опасения оправдались. Замок в двери был выломан. «Взгляните-ка на это», — обратился я к полицейскому, когда тот поравнялся со мной. Полицейский внимательно осмотрел сломанный замок, вытащил револьвер и воинственно распахнул дверь. Я прошел за ним по узкому коридорчику в студию. Комната выглядела так, словно по ней промчался тайфун. Фотографии, тщательно хранимые Мосси Филлипсом досье,